ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. Также приведем то, что постигло посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, от рук Лабиба ибн Асама. Он был лицемером из иудеев, который навел на посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, колдовство и порчу, взяв волосы из его расчески. И все это из-за зависти. А то, что скрывают их сердца, намного больше, чем то, что они проявляют. Они намного больше скрывают в своих сердцах из лицемерия и ненависти к посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, и его сподвижникам. И то, что скрывают в сердцах лицемеры наших времен, намного больше, чем то, что скрывал Абдулла ибн Убейя. У кого-то из них хватало смелости, и он проявлял свое лицемерие, а кто-то из них предпочел скрыть. И, несомненно, Аллах раскроет это лицемерие, свят он и преславен. Либо их языками, либо после их смерти, когда они падут в самую глубь ада. И сподвижники, ради Аллаху анхум, учитывая их уровень имана и религии, их стойкость в религии и их полную преданность этому делу, несмотря на это, в Сахихе Бухари приводится от Хишама ибн Урвы, от Аиши ради Аллаху анха, что Абу Бакр ас-Сиддик ради Аллаху анху сказал: «Поистине я боюсь, что если я оставлю что-либо из того, что делал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, то мое сердце отклонится от веры». И это говорит Абу Бакр. И все знают, кто он такой. «Я боюсь, что если я оставлю что-либо из повелений посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, или из его поступков, то мое сердце отклонится от веры». И когда он, ради Аллаху анху, читал молитву, то в последнем ракаате, в вечерней молитве после Фатихи, он говорил: «Господь наш, не уклоняй наши сердца в сторону после того, как ты наставил нас на прямой путь, и даруй нам милость от себя, ведь ты дарующий». Потому что сердца рабов Аллаха находятся между двумя его пальцами. И когда сподвижники защищали эту религию и переносили все тяготы на этом пути, утверждали знамя «Ля Илляха Илляллах» на западе и на востоке, тогда сердца лицемеров сжались и встревожились, и они начали строить козни. Потому что дьявол, как это приводится в Сахихе Муслим, уже отчаялся, чтобы ему поклонялись на арабском полуострове, но он остался довольным своим делом, разладом среди них. И отсюда мусульманин должен извлечь урок и назидание из истории. И он не должен принимать все, что говорится, и следовать этому. Он должен строить свои дела и слова на основе подтверждения достоверности сказанного. Он должен строить свою религию исключительно на достоверных преданиях. А то, что говорят ученые или студенты, человек не должен воспринимать с первого раза, пока не удостоверится в сказанном. Аллах сказал: «Почему же, когда вы услышали это, верующие мужчины и женщины не подумали о самих себе хорошее и не сказали: это очевидная клевета?» И поэтому лицемеры начали искажать события из-за того, что мусульмане были наивны. И тогда все лицемеры, которые укрывали в своих сердцах лицемерие, начали подстрекать сподвижников. Говорят: «Такой-то и такой-то сказал так-то и так-то, а такой-то сделал так-то». И так, пока не добились убийства Умара, ради Аллаху анху, затем убийства Усмана, ради Аллаху анху. Они хотели лишить Усмана, ради Аллаху анху, правления. И в сборнике от Тирмизи приводится от Хасана, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал Усману: «Поистине Аллах наденет на тебя рубаху, и если лицемеры пожелают снять с себя ее, то ты не снимай». Лицемеры хотели снять с него, но Усман противился им, выполняя требования посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. И они забрались на его дом и убили его. И это была первая капля крови, которая пролилась на книгу Аллаха, которую держал в руках Усман. Пролилась на слова Аллаха: «Аллах избавит тебя от них. Он слышащий и знающий». Это приводит Ибн Аби Хатим в своей книге «Комментариях к Корану», говоря об этом аяте. И его цепочки передачи достоверные. И Ибн Касир сказал, что все его передатчики надежные. А затем они не ограничились этим делом. Они также затеяли убийство Али ибн Аби Талиб, ради Аллаху анху. И на этом тоже не успокоились. И опять же начали строить козни. И все эти дела из дел завистников и из дел порочных людей, людей лицемерия, от которых Аллах приказал нам просить у него защиту. Потому что завистник, его не покидает мрачность в мыслях, он не может отдохнуть и успокоиться, пока не добьется одного из двух, и третьему не бывать. Либо пока он не увидит свою жертву убитой, либо это то, чтобы его жертва лишилась всех тех благ, из-за которых он завидует. И поэтому сказал ас-Самарканди, рахимахуллах: до завистника дойдут 5 наказаний, прежде чем дойдет его зависть к тому, кому он завидует. Первое чувство или первое наказание – постоянная мрачность в голове. Она не заканчивается у него никогда, да упасет нас Аллах. Как сказал Аллах, «Но помимо величайших мучений мы непременно дадим им вкусить меньшие мучения, чтобы они могли вернуться на прямой путь». И у Аллаха совершенная мудрость. Так что Аллах не даст завистнику восторжествовать. И поэтому слова людей, которые говорят, «Завистник не восторжествует», это не просто поговорка в народе. Это говорили праведные предшественники, и это есть в книгах. И даже многие из подвижников посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорили эти слова. Также упоминали ученые в своих книгах, и это то, что Аллах сделал закономерностью на земле, чтобы завистник не достиг успеха. И на это указывает Коран. Аллах в Коране сказал, «Ту последнюю обитель мы предопределили для тех, которые не желают превозноситься на земле и распространять нечестие. Добрый исход уготован только для богобоязненных». И какую славу и восхождение желает нечестивец, который строит козни против ислама и его ученых? Против тех, кто призывает людей к Аллаху, возвышен он и велик, который хочет заточить в тюрьму мусульман, подавить мусульман, хочет сорвать знамя призыва к одобряемому и удержанию от порицаемого, желает, чтобы земли ислама стали оплотом нечестия и разврата, где с почетом возвышают порочность, чтобы разложить нравы общества, как мы и наблюдаем сегодня во многих странах. И поэтому второе наказание – это страдание, за которое не получает вознаграждение. А как известно, за каждую тяготу раб получает награду. Хвала Аллаху. По цепочке Мухаммада ибн Шихаба аз-Зухри от Урвы ибн Зубейра от Аиши ради Аллаху анха, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Какое-либо страдание не постигло верующего, оно не пройдет понапрасну, кроме как Аллах простит ему за него грехи, даже если это колючка, которая уколет его». И ученые сказали, «То, что указано здесь, не относится к завистникам. Они не получат прощения за свои страдания, потому что они находятся под гневом Аллаха, и их ожидает его месть». И подобное этому и третье наказание. Кто-либо видел, чтобы завистника благодарили за его зависть? Нет, конечно. За порицаемое дело не благодарят. И четвертое наказание – это гнев Аллаха, потому что завистник посягнул на предписание Аллаха и его предопределение. И пятое наказание – это то, что перед завистником закрываются двери божественного содействия и успеха. И от него не исходит ничего, кроме вреда. Если у него попросят в делах помощь, он не поможет, и он не окажет содействия. И когда касается дел религии, то он будто спит. Спит при призыве к одобряемому и удержанию от порицаемого. Спит, когда необходимо сказать истину в лицо притеснителю и тирану. Но когда ему выпадет удачный момент излить свой яд и проявить свою зависть, то ты найдешь его верным советчиком. И поэтому Аллах предостерег нас от такой категории людей. Но и в действительности тому, кому завидуют, ему эта зависть не навредит. И для этого в первую очередь необходимо связывать все, что происходит, с предопределением Аллаха. Во-вторых, прибегнуть за защитой к Аллаху от зла завистника, когда он завидует. В-третьих, он не должен сообщать это никому, чтобы получить награду сполна и чтобы возвысить свое положение перед Аллахом. И если бы завистник знал бы, что своей завистью он не навредит тому, кому он завидует, то он оставил бы это. И в действительности завистник стремится, чтобы навредить тому, кому он завидует. И ты найдешь завистника, способного навредить лишь слабым и бедным, но не способным навредить сильным. Никогда. Как сказал один, описывая таких, «При нас он лев, а в бою словно страус серый, который бежит при первом же хлопке. Ему бы выйти на сражение с мулом, но сердце его уже далеко в крыле». И некоторые праведные предшественники говорили, «Я в долгу перед своими врагами. О Аллах, не отдали их от меня. Они выискивают мои ошибки, и я их избегал. Они противостояли, а враг меня лишь закалял». Также лицемеры не поленятся, чтобы подавить ислам и мусульман. И этому подвергли Саид ибн Джубейр, Хасан аль-Басри, Саид ибн Мусейб со стороны завистников и врагов ислама. Что касается Саида ибн Джубейра, то его убил хаджадж. И не сделал Аллах ему отсрочку после этого надолго, хвала Аллаху. Саида ибн Мусейба выводили некоторые притеснители в зимние дни на улицу и выливали на него холодную воду. Хасан аль-Басри изгоняли. И он переселялся из одного дома в другой, пока Аллах не принял решение относительно его врагов. также из того, чему подвергались ученые после этого, и из них имам Малик, рахимахуллах. Его водили по рынкам и били. За что? Из-за того, что он говорил, что развод принужденного недействителен. И что сделки продажи по принуждению недействительны. Все это творили лицемеры, завистники и противники, которых разгневало высокое положение имама Малика в народе. И праведные предшественники говорили, что значение слов посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, где он сказал: «Придет время, когда люди будут искать ученого верхом на верблюдах, и они не найдут ученого, знающего больше, чем ученый из Медины». И говорили, что это про имама Малика. Если даже в цепочке хадиса есть что-то, но имам ат-Тирмизи сказал, что это хадис хороший и достоверный. Также из того, чему подверглись ученые после этого, как имам аш-Шафии, рахимахуллах, он был очень сильно испытан. До такой степени, что люди начали говорить: «Почему же ты не ответишь им? Почему же ты не поговоришь с ними?» И тогда он прочитал следующие стихи. Они вопрошают: «Ты молчишь, когда с тобой враждуют?» Знаете, что слова для них послужат ключом для зла. Молчание перед невеждой и глупцом лишь честь сохраняют, при этом прибавляя благородства и добра. Разве не львов боятся в то время, как они безмолвны, и не собак ли прогоняют, не опасаясь их лая? Затем он сказал, рахимахуллах: «Если заговорит глупец, то не отвечай ему. Лучший ответ ему – это молчание. Если ты заговоришь с ним, то это лишь развяжет ему язык. А если оставишь его, то он умрет от печали». И он, рахимахуллах, оставил их и не стал им отвечать, будто говоря своим молчанием: «Умрите от злобы». И нет более лучшего способа обойти завистника, как отдаление от него, чтобы он подавился своей злобой, и он не навредит. Как бы завистник не усердствовал, как бы он не противостоял, как бы он не опровергал в своих книгах, ничем из этого не сможет навредить, при условии, что тот, кому завидуют, будет терпеть все это ради лика Аллаха и ради вечной жизни, пока Аллах не утвердит его на земле. Потому что земля принадлежит Аллаху, и он унаследует ее, кому пожелает из своих рабов. А кто такие его рабы? Его рабы – это те, кто его страшатся. И из того, что упоминается, это то, чему подвергся имам Ахмад, рахимахуллах. Со стороны правителя Ма'муна и со стороны Васиха – тяжелая история. Его пытали и бросили в тюрьму. Он сидел целые 2 года. Он был скован железными цепями, даже будучи в тюрьме. Так что даже не мог ходить из-за тяжести цепей на ногах. За что же с ним так поступили? Разве из-за того, что он призвал к заблуждению? Каким-то банкам, которые работают с процентами? Или за то, что он объявил себя секуляристом, призывая к порицаемым поступкам? Таким людям никто не препятствует, и они не подвергаются пыткам, а напротив, их почитают и возвеличивают, и их имена пишут на первых страницах газет. Конечно же, его пытали не за это, а пытали за то, что он открыто призвал к исламу. Он напрочь отказался говорить, что Коран сотворен, несмотря на их сильное давление, несмотря на те удары, которые ему наносили, на заключение в тюрьму и пытки. Его били днем и ночью, но он проявлял стойкость и терпение. Али ибн Мадини, рахимахуллах, сказал: «Имам Ахмад поступил так же, как поступил Абу Бакр во времена массового вероотступничества». Почему он так поступил? Потому что он знал, что то, что у Аллаха, лучше и вечно. А завистник ничего из этого не знает. Он желает приобрести этот бренный мир с его ничтожными благами, чтобы забрать их с собой в огонь ада, если только Аллах не простит его за это. И в большинстве случаев завистника не волнует, если он даже совершит на этом пути неверие. Даже если это явное неверие, это их вовсе не волнует. Главное хоть как-то излить свою ненависть. И это состояние сердец у большинства. Тех бездельников, которые созданы для огня ада, не для рая. Разве навредило это все имаму Ахмаду? Он терпел и выстоял в надежде на награду, и Аллах забрал его в предопределенный ему час. Какая бы причина ни была, но о нем записано в истории, записано его имя. И его имя не упоминалось, кроме как хорошо. И признаками носителей нововведения было то, что они порицали имама Ахмада, а признаком обладателей сунны – то, что они хвалили его. И почти невозможно найти книгу по вероубеждению, где нет его цитат, рахимахуллах, из-за того великого дела, которое он сделал. из-за его высокого положения. И когда ему говорили при пытках «скажи что-либо», он говорил себе «терпи, это не что иное, как мгновение». И на самом деле прояви терпение. Это всего лишь мгновение. Если верующего постигнет испытание, то это не что иное, как ради довольства Аллаха им. И поэтому, как сказал Ибн Аль-Каим, истина непременно одержит победу, но вместе с ней испытание. И ты не удивляйся этому, ведь это и есть путь милостивого. Посредством этого он выявляет своих сторонников и своих врагов. Поэтому люди поделены на две группы. И по причине этого установлена вражда между посланниками и неверующими, с тех пор, как люди начали изгонять их. Но благой конец предписан тем, кто на истине, как начертано это у Всевышнего. Также из того, что переносили после этого праведные предшественники, это то, что перенес имам Абу Исмаиль Аль-Ансари, рахимахуллах. Его враги и завистники привели его к султану. Когда султан прибыл в город, его посетили завистники и враги Абу Исмаиля. Показывая свою любовь к нему, шейху Исламу, они сказали ему: «Султан прибыл, может, пойдешь с нами поздравить его с его назначением?» И тогда он отказался и сказал: «Я останусь дома». Но они подставили его. У него дома была молебная. Они поставили туда металлического идола, затем отправились к султану и сказали ему: «У нас в местности есть человек по имени Абу Исмаиль, и он поклоняется идолу, возомнив его своим богом, да упасет нас Аллах». И тогда султан удивился этому и сказал: «Приведите его ко мне и принесите его идола». И когда его привели, Абу Исмаиль сказал: «Что вы от меня хотите?» И тогда султан сказал: «Эти люди говорят, что ты поклоняешься идолу». И тогда Абу Исмаиль сказал: «Да упасет меня Аллах». И тогда они принесли идола и сказали: «Этого идола нашли у тебя». И тогда Абу Исмаиль воскликнул: «Субханаллах, поистине это великая клевета». И султан сказал после этого: «Эти слова на меня произвели впечатление». И тогда я понял, что они врут. И когда выяснили, он убедился, что они лжецы. Также про Абдурахмана ибн Абдул-Вахаба говорится в его биографии. В книге «Биография шафиитских ученых» про него говорили очень хорошо. Его же враги не могли позволить себе отозваться о нем хорошо. И они никак не могли ему навредить. И один из визиров султана нашел красивого юношу и привел вместе с ним к султану 4 лжесвидетелей, которые должны были засвидетельствовать о том, что этот ученый совершил с ним лжеложство. И когда султан дал указание расследовать это дело, выяснилось, что они лжецы. Хвала Аллаху! Истина никогда не пропадет. Просто нужно быть искренним с Аллахом и проявлять терпение, быть искренним и терпеть. И только после этого Аллах даст победу, даже если это затянется.